Елена. Я перестать велю вам, но не гневаюсь, а огорчаюсь вашей перебранкою. Глухой разлад меж преданными слугами в домохозяйстве самое опасное. Тогда никто не слушает хозяина, все тонет во взаимных пререканиях, все ссорятся и ничего не делают. Но суть не в том. Взаимными упреками, напоминаниями и обвинениями вы вызвали такие вещи в памяти, такие образы, такие ужасы, что хоть по счастью снова я на родине, самой мне захотелось в сумрак Оркуса. Да полно! Было ли это все действительно, или только ночью мне во сне привиделось? Взаправду ль я была той страшной женщиной, мечтой и мукой безрассудных воинов, из-за которой города разрушены? Трепещут девушки, все это вспомнивши. Скажи мне что-нибудь, хоть ты спокойная. Фортиада. Кто счастьем пользовался годы долгие, тому былое сновиденьем кажется. Богов дарами ты была осыпана, без меры и числа. Всю жизнь ты видела одних самозабвенных обожателей, готовых на безумство и на подвиги. Тобой пленился первым в годы ранние Тезей, красою с Геркулесом споривший. Елена. Он взял меня, как лань, десятилетнюю. За ним Афидн, меня скрывавший в Аттике. Фаркиада. Кастор с Полуксом от него спасли тебя. Кто за тобой в те годы не ухаживал? Елена. Но из героев больше всех мне нравился Патрокл, Пелида повторенье верное. Фаркиада. Но ты отцом за Менелая выдана. Он семьянин и храбрый мореплаватель. Елена. Муж царский сан за мною взял в приданое. Мы Гермиону родили в супружестве. Фаркиада. Когда же Крит супруг твой завоевывал? Красавец-гость твою разлуку скрашивал. Елена. Ты мне полувдовство тех дней напомнила, и зло, которое отсюда выросло. Фаркиада. Его поход принес мне вольные критянки, плен и порабощенья годы долгие. Елена. Но царь тебя назначил управляющий, и дом тебе доверил с укреплениями. Фаркиада. Которому ты предпочла, однако же, дни радости в другой Троянской крепости. Елена, не говори о радостях, страданиями неисчислимыми они оплачены. Фаркиада, передают, что ты жила в двух обликах, и в Трое, и в Египте одновременно. Елена, и без того в минувшем все запутано, так с толку не сбивай меня нелепостью. Фаркиада, а правда, что из царства мертвых будто бы к тебе Ахилл являлся на свидание, тебя давно любивший и пожизненно. Елена, как призрак с призраком, с ним сочеталась я, как с духом дух, как с видимостью видимость. Но я сама упасть готова в обморок. Поникает без чувств, на руки хритит. Хор. Замолчи, клеветница, отродье зловещее. Что хорошего может высказать эта пасть однозубая и язык ядовитый? Напускное сочувствие волка в шкуре овечьей страшнее и опаснее пса трехголового. Боязливо мы ждем, где, когда, каким образом сквозь личину участия коварство проявится. Вместо слов утешительных, дарящих забвения, ты ей в жизни напомнила самое худшее. Омрачив настоящее, ты порочишь грядущее, отнимая надежду на судьбы улучшения. Замолчи, клеветница! Чтоб душа государыни, нас покинуть хотевшая, удержалась, помедлила в этом лучшем из образов, когда-либо виданных.